Глава 323. Сила секрета. В своем просторном белом платье и с волосами, закрывающими лицо, Оуэн был не очень узнаваем для посторонних людей. В отличие от других глав семей, никто не знал, как он выглядит. Сегодня был первый раз, когда вновь назначенный руководитель был раскрыт, и это было известно только людям в кабинете. Конечно, были такие, как Квин и его группа, которые обращали внимание на то, кто сидел на этих местах, но никто из них не знал о сложившейся ситуации. Глядя на такого молодого человека, они никогда бы не заподозрили в нем лидера. Люди снаружи даже не обращали внимания на то, что происходило в стороне. Они были слишком заняты своими делами или игорным центром, который находился поблизости. Узнав об истинном имени Вордена, у него не было выбора, и он протянул руку. Возбуждение, которое он испытывал, следуя за этим учеником, теперь превратилось в ужас. Хотя его сердце билось быстро, и он был немного напуган, в глубине его сознания все еще была маленькая искра. Интересно, почему он должен заимствовать свою силу? Его любопытство узнавать что-то новое и захватывающее всегда было его падением. Он даже чувствовал, что его нынешние взгляды отличались от взглядов главы и тех, кто его окружал. Оуна всегда интересовало молодое поколение, которое было ближе к его возрасту. Он хотел знать, как они относятся к тому, как сейчас обстоят дела. Однако, если бы он попытался вмешаться в подобную ситуацию, это, возможно, было бы одним из самых опасных поступков. «Спасибо», – сказал Ворден, отпуская руку Оуна. Как бы ни был заинтересован Оуэн, сейчас не время связываться с такой опасной личностью. Он сделал несколько шагов назад, собираясь уйти, но увидев его действия, Ворден тут же окликнул его. «Подожди!» – крикнул Ворден. «Я хочу, чтобы ты отвел меня туда, где находятся другие лидеры!» Услышав это, он испытал немалый шок. Не собирается ли он использовать и их способности тоже? Силы лидеров Большой Четверки были выше способностей восьмого уровня. Это было до такой степени, что их нельзя было измерить. Глядя на Вордена, было ясно, что он студент. С кем бы у него ни были проблемы, или с кем бы ему не пришлось иметь дело, одной его силы должно было хватить. Теперь возбуждение было слишком велико, и он даже забыл скрыть улыбку на своем лице. «Может быть, события все-таки не будут такими скучными». У Оуна не было выбора, и Ворден последовал за ним. По дороге они быстро зашли в один из киосков, чтобы купить Вордену сменную одежду. Он тоже был теперь в большом белом халате, который был немного великоват, так как его задняя часть волочилась по полу. «Это действительно необходимо?» – спросил он. «Конечно». Он усмехнулся, после чего они вдвоем продолжили свой путь. Наконец они добрались до места назначения. Это был гостиничный номер, который был немного больше и красивее, чем остальные. Отель номер один. Именно здесь останавливались все члены высшего класса, приглашенные на мероприятие. Остальные должны были сесть на поезд до других частей города и приехать рано утром. Прежде чем войти в здание, они остановились снаружи. «Ты знаешь, как использовать мои способности?» – спросил Оуэн. «Не все, но я должен быть в состоянии что-то сделать», – ответил Ворден и начал вертеть рукой. Отдельные элементальные способности были очень похожи в использовании, но реагировали по-разному при использовании. Примером этого был сбор воды. Чтобы собрать воду и ветер, нужно было сделать то же самое. Но воду было бы немного сложнее контролировать из-за ее веса и формы. Вращая рукой по кругу, он пытался представить себе эту способность как водную. Внезапно, следуя за его ладонью, за ней последовал электрический поток. Он продолжал двигать руками по кругу, и теперь был виден полный круг синего электрического света. «Быстро учишься, как и ожидалось», – сказал он впечатленный. «Дети в нашей школе будут плакать от ужаса, если узнают, что ты можешь сделать что-то подобное с первой попытки». Затем он разжал два пальца и создал соединенную искру, передавая голубую молнию между большим и указательным пальцами. Быстро закончив урок, они вдвоем подошли к вестибюлю отеля, где стояли охранники. Оуну позволили пройти, но Вордена остановили. «Этот парень со мной, он член семьи Грейлаш», — сказал Оуэн, подмигнув Вордену. Он вдруг понял, почему у них был быстрый урок раньше. Открыв большой и указательный пальцы, он продемонстрировал стражникам тот же трюк, что и он несколько минут назад. Не было лучшего доказательства того, что один из них был частью семьи Грейлаш, кроме демонстрации их сил. Обычно этого было бы недостаточно. Но с одним из Большой Четверки, который также считался одним из лидеров нынешнего Объединенного Земного Альянса, они позволили ему пройти. Лифт поднялся на один из верхних этажей, и когда они приехали, там было всего несколько комнат с большими дверями. Снаружи все эти двери были украшены по-разному. В центре двухстворчатой двери, идущей над точкой расставания, это была гравировка фамильного герба. «И никакой охраны?» – заметил Ворден. Это было сделано по просьбе самих четверых. Им так больше нравилось. Секретность была важной частью их власти, и Ворден знал это лучше, чем кто-либо другой. Прямо сейчас они стояли перед чем-то похожим на большой щит с пламенем на нем. Оуэн постучал в дверь и был очень доволен, что ему снова придется общаться с Берни. «Эти проклятые солдаты! Я же просил их не беспокоить меня! Мне нужно поговорить об этом с Оуэном! Такое обращение недопустимо!» Из-за дверей доносился низкий мужской голос. Казалось, что человек пытается говорить тихо. Но у него был один из тех голосов, которые будут слышны повсюду, несмотря ни на что. Двери широко и быстро распахнулись, и на их месте появился крупный круглолицый мужчина с растрепанными рыжими волосами. Черта семейства Саншилд. В тот момент, когда двери открылись, уши Берни начали выпускать пар при виде человека перед ним. «Ты?» – он указал на Оуна. «Так что, похоже, ты действительно хотел этого боя. Прийти в мою комнату посреди ночи!» Он полностью игнорировал человека, стоящего рядом с ним, и продолжал сосредотачиваться только на Оуне. На всякий случай Оуэн положил руку на металлический веер. «Как бы мне не хотелось научить тебя не судить о книге по обложке, я пришел по многим причинам». Оуэн попытался объяснить, но, похоже, Берни его совсем не слушал. Пламя из обоих его предплечий медленно начало подниматься к локтю, и на его коже появился раскаленный красный узор пламени. Это было нечто, чего Ворден не видел. Это часть его душевного оружия? Понимая это, был шанс, что эта борьба может быстро стать серьезной. Он быстро отступил в сторону и протянул Вордену обе руки. «Этот человек – член семьи Блейдов, и он попросил нашей помощи». Услышав это имя, реакция Берни сразу же изменилась, как и у Оуна. Пламя погасло, и племенные татуировки, покрывавшие его руку, тоже исчезли. Берни бросил один взгляд на человека рядом с ним, мгновенно понял, чего он хочет, и протянул руку, глядя в сторону, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Если это все, зачем ты пришел, убирайся отсюда. Я как раз собирался принять горячую ванну», — сказал Берни, но теперь уже с гораздо меньшим гневом в голосе, стараясь не обидеть человека, стоящего перед ним. Теперь, имея две мощные силы, Ворден был уверен, что сможет справиться с Квином. А потом остался только Джек, самое новое пополнение в больших семьях. В отличие от других семей, она не имела истории и была создана совсем недавно. Другие же существовали на протяжении многих поколений, еще до войны с Далками. Если бы Ворден попросил Джека о чем-нибудь, он даже не был уверен, что тот согласился бы. Однако была и другая причина. С такой огромной силой, проходящей через его тело, если бы он встретил Джека прямо сейчас, был хороший шанс, что он не сдержался бы и сжег его до хрустящей корочки. Вполне возможно, что это спровоцирует войну, и это не было его решением. Он не был лидером семьи Блейдов, и если они узнают, что он злоупотребляет их именем, даже он может попасть в беду. «Мне не нужно говорить вам, ребята, что меня здесь никогда не было?» – спросил Ворден. Но прежде чем я уйду, мне нужно еще кое-что. Есть ли место, которое я могу использовать, где я смогу незаметно попрактиковаться?» Берни выдохнул горячий воздух, прежде чем ответить. «Есть. Я часто использую его, чтобы остыть время от времени. Они создали комнату, имея в виду меня. И, конечно, там нет камер. Даже если бы они были, все уже было бы сожжено. Это пустая комната, внутри которой ничего нет, а стены звуконепроницаемы. Что бы ты там ни задумал, никто ничего не узнает». «Идеально!» – ответил Ворден. У обоих лидеров были страшные мысли о том, для чего Вордену может понадобиться эта комната и зачем ему понадобились две их силы. Но они не спрашивали и только сказали Вордену, куда идти.